протеже. Этот тип начальниц достаточно безопасен. Руководителем она стала по протекции или каким-то иным, но столь же мутным способом. Все это знают и понимают, поэтому никто не станет требовать от нее профессионализма и компетентности. Для этих целей существуют рабочие лошадки, называемые заместителями. Протеже не станет утруждать себя беседами с подчиненными. Да и вообще, работа, в том числе и руководство, вовсе не ее стихия. Удовольствие лицезреть свое начальство будет выпадать нечасто, что уже замечательно. Так что в этом случае вам нечего особенно переживать и опасаться. Главное, не лезть специально на рожон и не дразнить гусей. Конечно, если вы мазохистка и вам доставляет несказанное удовольствие спорить и ссориться с начальством, каким бы оно ни было, то вам и карты в руки. Но мы надеемся, что наши слушательницы не тяготеют к подобным извращениям. Для нормального же человека ужиться с протеже элементарно. Однако не стоит так уж сильно обольщаться. Есть и другая разновидность протеже, гораздо менее безобидная, чем первая, нами оговоренная. Такие леди, конечно, ничего не смыслят в профессиональных вопросах, да и опыт работы у них сведен к минимуму. Но все эти обстоятельства вовсе не мешают им при любом удобном случае, а иногда даже при вовсе неудобном, подчеркнуть свою компетентность, которой в природе не существует, и положение. Ей все равно, что вы работаете в этой конторе уже не один год и собаку съели на заключение договоров. Все ваши заслуги не идут ни в какое сравнение с тем вкладом, который вносит она своим умелым руководством. Она любым способом старается подчеркнуть свои выдающиеся способности и убогость мышления своих подчиненных. Она в принципе ничего не боится, так как твердо знает, что ее в любом случае защитят. Кто будет выступать в роли защитника, догадайтесь сами. С такой дамой лучше всего не ругаться и не доказывать свою правоту, как бы она, правота, не бросалась в глаза. Поверьте, это занятие абсолютно безнадежное и бесполезное. Только врага себе наживете. Согласитесь, что иметь врагом своего начальника, тем более начальницу, равнозначно карьерному самоубийству.